Почему этот трек называется Scream, то бишь крик? Потому что М-микрофон Майк Трой решил найти девочек, которые ему в треке немножечко в конце покричат. А дальше, друзья, будем слушать Ахенатона. Это просто офигенный трек. Думаю, все знают фильм «Такси» и смотрели его не один раз. Марсель. Вот, и группа IAM. Это просто классика хип-хопа. Для тех, кто не в теме, ну, рекомендую почитать историю этой группы. Ахенатон — один из участников видных таких этой группы. Это его сольный трек, который называется Lyrics Files, лирические файлы. У меня, кстати, вот в чем прикол, диск, и он не сохранился, я его подарил маленькому бибою из Ломовытки. Не знаю, пригодился он ему или нет, надеюсь, что послушает. Но фишка в том, что большие вот есть воспоминания и истории, связанные с этим диском. Купил я его еще тогда, когда был переходный период между, помните то время, ну, если вы недостаточно, вернее, достаточно не молоды, если вам за 30, за 35, то точно помните то время, да, когда походы за кассетами приносили радость и удовольствие людям. Мы просто бегали в попыхах, тратили все свои карманы и деньги на то, чтобы просто в конце недели купить эту чертову кассету. Блин, это было здорово. На самом деле, это крутые времена были. Не то, что сейчас открыл такой довольный собой в социальной сети ВКонтакте плейлист, топ-хиты такие все выловил, и все такое в дамках. Такой типа супер-диджей. У тебя вся музыка мира под руками. Не, бро, так это не работает. Чтобы быть диджеем и знатоком музыки, надо еще покопаться в этой самой музыке, изучить ее. Да. Но, да, так или иначе, помню, что каждый день я брал деньги на еду у мамы, но тратил их совсем не на еду в школе. Я откладывал эти копеечки. Да, тогда кассета стоила троек, по-моему, если не ошибаюсь. Булка там что-то стоила в школьной столовой копеек 50. Ну и вот эти копейки каждый день откладывал, не ел, а собирал и в конце недели шел и покупал кассету. Вот давали и на кассеты, конечно, деньги, но хотелось их больше, хотелось больше музыки. И мама всегда говорила: «Зачем тебе, Саша, столько кассет? У тебя уже их целый мешок». Да, потом, кстати, этот мешок я выкинул, потому что пришли диски. Теперь жалею, что я его выкинул. С удовольствием бы послушал эти кассеты. Да, там была огромная коллекция. Кстати, иной раз просто по памяти перебираю названия групп и пытаюсь найти те самые группы в интернете. И вы знаете, даже не могу найти их. Да. А ведь там все было отобрано. Блин, прям ностальгия. Да, ну, короче, когда выкинул этот мешок с кассетами, то начал уже покупать диски. Но было время, что еще вернее, чтобы послушать диск, нужно было иметь проигрыватель, там бумбокс, да, или еще какой-то проигрыватель этих CD-компактиков. Но у меня его не было. У меня был кассетник Panasonic XBS. Да, на нем я кассеты слушал. А диски прослушивать не на чем было. Но в магазинах стали появляться эти чертовы диски. Они были чертовски с красивыми обложками. И на них была чертовски уникальная музыка, которой не было на кассетах. Блин, что делать? Я покупал эти чертовы диски. Зачем? Ведь негде было послушать. Я шел к корешу, поднимался на пятый этаж. У него был бумбокс. Я покупал этот чертов диск, приносил к нему домой, вставлял его бумбокс, приносил кассету и переписывал с диска на кассету. И шел домой, потом слушал эту кассету. Вы понимаете, как тяжело ноша диджея? Это вам не просто в интернете скачать трек. Вам надо купить диск, потратить чертову деньги, потратить время чертова, добраться до этого магазина, купить его, этот диск, потом еще найти время, чтобы добраться до кореша, чтобы у него было время уделить вам время, потратить это время на переписывание с диска на кассету, и потом вы могли услышать эти лирические файлы от Ахенатона и Аям. Да, даже мы были прикованы к экранам телевизоров, когда в конце шли титры, и после титров, вернее, во время того, как шли титры к фильму, да, в конце заканчивается, да, бегут куча-куча этих титров, всегда идет музыка. И там были эти офигенные саундтреки к фильму «Такси». И во время фильма они тоже были. И когда у меня появился этот диск, и когда я его переписал наконец-то, и я включал записи, там были инструменталы, под которые я тоже тренировался читать рэп. Да, было и такое. Ну а чё? Такое время, горячее время, 90-е, интересное время. Сейчас другое время, интернет-время. Не скажу, что стало хуже, все изменилось. Киберпространство. Зато теперь можно напрямую написать какому-нибудь лейблу, или он может вам отписать, скинуть вам, сделать рассылку последних своих новинок. Как вот, например, диджей Роб Дейнеро. Кстати, в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе Freak Radio, вы можете найти его новый ремикс. Ча-ча-ча. Мы его уже сегодня слушали, но послушаем еще. И на своей персональной странице Александра Пономарева я также сделал репост этой записи, потому как диджей Роб Дайнер, он прислал именно нам для Freak Radio, для хип-хоп радиостанции, он постоянно пересылает свои ремиксы на довольно там популярные различные треки, танцевальные обычно. Да, но мы говорим о лирических файлах Акхенатона, чем удивляет группа IM, что они делали длинные даже треки. Говорят, как можно слушать 6-минутную запись или 7. От 6 до 8 минут записи, и постоянно чувак читает, читает, читает. И ты не понимаешь французский язык. И казалось бы, нахрена ты это слушаешь? Но сама считка, да, тот ритм, в котором он считывает эти слоги, это тебя удерживает, удерживает твое внимание. И именно это и цепляет. Ну, кто в теме? Кто любит хип-хоп, тот понимает, о чем идет речь. Ну а кто не понимает, извините, вы ошиблись адресом. Переключите волну, здесь луганский шарманщик, и мы будем слушать Ахенатона, лирические файлы. Depuis 10 ans des gens flashent sur NBC et visent le texte, souvent la vérité est ici. Le mic est comme le manche du chip, donc je tiens les manettes. Délivre des lyrics falses, je viens d'une autre planète. Depuis 10 ans des gens flashent sur NBC et visent le texte, souvent la vérité est ici. Mon champ d'activité choqué donc très vaste. Les larveuils du plex sont les complexes que je dévaste. Noir et impair, banco, je mets tout sur le tapis. Dans la BO taxi, j'ai du crédit comme Nanar Tapi. Ex-expert en arnaque, je déboule dans la baraque avec un sac de lyrics en vrac. Rap style carac, potent garak. Vanilla Gendaz monte le gain 12. MC au micro qui se présente jamais plein de 12. Moi je suis pas un gangster, chacun sa manière. Je laisse tout cramer derrière et trace comme un dragster. Tu captes pas mon style, appelle David du Chauvigny. Dis-lui que tu as vu chill au mic, un martien et son ovni. Camouflé dans le maquis, rampe entre Ikaki. Pompe ce joint papy sur la 32-8 maquis. A taxi, on m'a taxi, on veut me taxer, yo plexi. Flexus relâche et bien relaxé, se traxer. La bombe dans l'espace et sur le marché. Le lotus qui t'a torché, la flèche en or de l'archer. Pendant que les autres font les jam coussi coussa, Mars représente trop sur la barbe à Moussa. Le mic est comme le manche du chip, donc je tiens les manettes. Délivre des lyrics falses, je viens d'une autre planète. Depuis 10 ans des gens flashent sur NBC et visent le texte, souvent la vérité est ici. Le mic est comme le manche du chip, donc je tiens les manettes. Délivre des lyrics falses, je viens d'une autre planète. Depuis 10 ans des gens flashent sur NBC et visent le texte, souvent la vérité est ici. Cette fois-ci l'attaque vient en plein du clan. Les ombres sombres dans ce flow sobre. Où sont les justes et tout du rap? Où sont les faux snobs? Je serai noble. Scoop des MC disent être victime d'abduction. Non c'était pas une soucoupe, c'était ma cave gros con. Qui joue les fous dans les soirées pétant bandana. Évitez ces ânes, c'est mon gymkhana. Y'a pas de cadeau chez moi, mon SM n'est pas un sapin de Noël. Je cache tous mes textes dans l'air 5-1 à Roswell. Et qui essaie de pénétrer, prend la target. Cette cassette arrive via Stargate. Je bouffe du terrain sur les autres éléments. Mon verbe est un polder, un polder. Un halogène tel que les M. Mulder. Jean Drucker et Vince Médérix du boulevard des clips. Programme ce style unique dans les samedis fantastiques. Je vois ça de là les gars, ce soir faites bien attention. À 20h, Akhenaton sort de la deuxième dimension. En mission pour le peuple de Mars, dans un flash qui pue. J'apporte ma parole et ma culture au fromage qui pue. Qui peut monter ça. Тут, короче, срочное сообщение появилось. 22:37 на часах. И лирические файлы, конечно, хорошо, но вот знакомые пишут, что Донецк, Макеевка, срочно закрывайте окна, на пивзаводе в аммиак попали. Короче, если у вас есть друзья, знакомые, родственники, то сообщите им эту срочную новость. Пусть закроют окна, на пивзаводе попали в аммиак. Это говорят местные. Это, вот, не прочитал ни в каких ни сводках, а реально вот просто знакомые пишут. Поэтому предупредите своих родных и близких, если у вас есть кто-то там. В ДНР, в Донецке, в Макеевке. Срочно закрыть окна. На пивзаводе попали в аммиак. Ну и в продолжение темы. Вот уже ближе к нам, да. Вернемся на нашу планету. Так сказать, да. В нашу зону обитания. Где происходит естественный отбор, в том числе Аким Апачев записал песню с таким названием. Можете в луганском шарманчике посмотреть в телеграм-канале, у нас и клип. Зарепостил я его в Freak Radio, и оно перетекло, естественно, в телеграм-канал Freak Radio. Ну и откуда уже вот репостнул. Вот, и пишет Аким Апачев, что это премьера его песни. В описании трека он написал, что Лев и Медведь сошлись в схватке, империи развернули свои строи и шагают в яростный бой. Борьба за выживание, как смысл и суть существования цивилизации. Так было, так есть и так будет, покуда бьется жизнь на нашей планете. Двух империй, два солдата снова развязали спор, ждет естественный отбор. Судя по всему, это цитата из трека, но естественный отбор продолжается. И вот уже из в паблике AES.DNRZ сообщают о том, что подтверждается выброс аммиака. Всем закрыть окна и форточки и завесить мокрыми простынями или полотенцами. Вода частично нейтрализует аммиак. Правда, вот жители пишут то, что осталось найти воду, потому как в Донецке тоже проблематично. А с водой, в общем, естественный отбор продолжается еще со времен, да, древних, библейских. Давайте все-таки послушаем этим вечером премьеру трека от Акима Апачева. Естественный отбор. Бридж был силен и ловок, как у Валды кулаки. Бил и с правой, бил и с левой, даже пробовал с ноги. И с улыбкою звериной ринул с места и в карьер. Но навстречу полетела школа бокса ДНР. А с ними в ярой схватке полыхает целый фронт. Артиллерия, снаряды, догорает горизонт. Двух империй, два солдата снова развязали спор. Идет естественный отбор. Начнем хардкор. Естественный отбор. Качнет мотор. Естественный отбор. Терпи в упор. Естественный отбор. Теперь повтор. Естественный отбор. Начнем хардкор. Рубит бритиш ловок до битья. Будто сверху наблюдает королевская семья. Да и я не робок парень, я и тут снесу забор. У меня на левой батя, а на правой брат мотор. Что ж ты, бритиш, пригорюнил, ты же сам сюда пришел. Ты читал нам про Алису, но стирал нас порошок. Чай пить, и я финалом станет смертный приговор. Бармаглот ждет естественный отбор. Начнем хардкор. Естественный отбор. Качнет мотор. Естественный отбор. Терпи в упор. Естественный отбор. Теперь повтор. Естественный отбор. Начнем хардкор. Давай. Естественный отбор. Качнет мотор. Давай. Естественный отбор. Терпи в упор. Давай. Естественный отбор. Теперь повтор. Давай. Естественный отбор. Начнем хардкор. Давай. Естественный отбор. Качнем мотор. Давай. Естественный отбор. Терпи в упор. Давай. Естественный отбор. Теперь повтор. Давай. Естественный отбор. Put your hands up. Естественный отбор. Put your hands up. Это был естественный отбор от Акима Апачева, премьера на песне, и у нас в том числе в стриме Луганского шарманчика. Подписывайтесь на наш телеграм-канал с одноименным названием «Друзья». А мы продолжим дальше прокачиваться уже от Girl Cody и ремикс от диджея Роб Дайнеро на ихнюю песню «Ча-ча-ча». Это, кстати, фит с Hood Celebrity. Можете посмотреть и видео, снято на этот трек. Все это есть в телеграм-канале «Луганский шарманчик», а также в группе ВКонтакте «Фрик Радио», либо на моей персональной страничке «Александр Пономарев». Ищите «Черный квадрат нефтерадио». Да, он черный не потому, что его Малевич нарисовал, а потому, что этот цвет нефти. Короче, я много говорю, давайте послушаем лучше больше музыки. They just be chatting, bullets for shooting, lyrics for captions. We ain't just rapping. When you're the cha cha cha, that's a murder. When you're the clap clap clap, another murder. When you're the shot shot shot, that's a murder. And when you're the clap clap clap, another murder. Calling me hot, hot, hot. He calling me Cajun, and I go bop, bop, bop, bop. 'Cause I'm a Jamaican, cocoa the fragrance. He all on my body. Pretty too flagrant, I don't get naked. End of the statement, I'm on stress, I'ma take it. I don't be waiting, diddy impatient, huh. If I want it, I take it, one of them cases. Pretty got cans, so you know that we still in the bacon. They know I'm dangerous, my body's dangerous. Fighting temptation, it could get dangerous. But only your payment, put your face on the pavement. We got it raining and we clear it out. Greedy be flourishing, they in the drought. Team gotta get it and we gon' split it. Just know it's for money and never for clout. Applying that pressure, everybody aching. Don't care for acquaintance, false entertainment. What you be claiming? Only scared of the raining. Doing the block, block, block, block, block. I'm doing the shooting, doing the cha, cha, cha, cha, cha. That is the movement. Blah, blah, blah, blah. They just be chatting. Bullets for shooting, lyrics for captions. We ain't just rapping. We hear the cha, cha, cha, cha, cha, murder. When you hear the clap, clap, clap, another murder. When you hear the shot, shot, shot, that's a murder. And when you hear the clap, clap, clap, another murder. Oh, she ain't outside. We spinning again and again and again. Don't you speak about mine. I'm doing the shooting, controlling the whip. I think it's about time. Nick be smiling and Nick be grinning. Don't let me count nine. Cause if I get to 10 and them pretties are spinning, you talk about bigger than it's getting bigger. You speak upon Diddy, then I'ma get what you want. Ain't come to talk cause I came with a pistol. Put this in your face, I'm not talking about dimples. We switching shifts, we make it lit. Pull up at Uber, now she need a lift. If you insist, she wanna talk that talk. Now I bet she get that gist. Britty gon' hit that spin back, kick back, throw shots. Britty gon' throw back. Britty gon' make that call. Them boys, they bore them boys with all that. Pretty gon' throw back, pretty gon' make that call. Them boys, they bore them boys with all that. Doing the block, block, block, block. I'm doing the shooting, doing the cha, cha, cha, cha, cha. That is the movement. Blah, blah, blah, blah. They just be chatting. Bullets for shooting, lyrics for captions. We ain't just rapping. When you hear the cha, cha, cha, cha, cha, murder. When you hear the clap, clap, clap. Часть на волнах уходит вдаль. Непотопляемый русский корабль. Туда, где каждый день заходит солнце. А экипаж хохочет и смеется. А что нам ветер, буря да гроза? Когда там за спиной ищут родные глаза. Когда на баке тут у нас стоит сама фортуна. И подписанный контракт на бумаге с ним. Сколько нас не хоронили, сколько не тонули там. Мы только можем поводить тебе по губам. Не обольщайся, очень сильно гарный паренек. Тут все свои Калининград и Дальний Восток. Когда мы бросим якоря на дно, на суше где-то разорвется в щепки гусно. И совсем не важно, какой ранг у нашего судна. С нами Господь на горизонте, мы кричи по луне. Привет, мы пламенный по всем флотам сейчас летит. Я слышу, как стучится к нам удача. Но добро войти. Тут каждый верен братству, каждый встречный, как парень рубаха. Ты только там не спи, получишь чипалаху. Когда под кожей закипает кровь, повсюду море пенится, кипит. Душа матроса, словно пуля, врывается в бой. И что болело, уже не болит. Часть на волнах уходит вдаль. Непотопляемый русский корабль. Туда, где каждый день заходит солнце. А экипаж хохочет и смеется. А что нам ветер, буря да гроза? Когда там за спиной ищут родные глаза. Когда на баке тут у нас стоит сама фортуна. И подписанный контракт на бумаге с Нептуна. За ВМФ, за десантуру, за наших морпехов. За пехоту, за танкистов, за любого человека. То, что рядом с нами вот сейчас стоит плечом к плечу. Поднимая наши знамя, я другого не хочу. За пацанов ССО, разведки и спецназа. За РХБЗ и каждому по противогазу. За РВСН и ГРУ и доблестную связь. За электронную борьбу не смейте духом пасть. За артиллерию, за боевых пловцов. Давайте встанем вместе и помашем им концом. Пускай плывет штурмуя океаны БДК. Пускай попутный ветер подгоняет моряка. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Качаясь на волнах, уходит вдаль. Непотопляемый русский корабль. Туда, где каждый день заходит солнце. А экипаж хохочет и смеется. А что нам ветер, буря да гроза? Это Ёпта с песней «Корабль». Чувак реально морпех. И офигительно талантливый. У него дофига треков. И все посвящены именно вот морской пехоте, СВО. вот, тем войны. Ну, судя по всему, просто это очень сильно волнует Йопта, поэтому он и пишет об этом песни. Вот, ну, кто на что гораздо, да, как думаешь, так живешь, что называется. Вот, ну, рекомендую глубже копнуть его творчество. Да, а мы вот с Жекой Прокофьевым уже, пока этот стрим идет, ее успели почти куплеты записать, да. Написали мы про филадельфийских свежачков. Филадельфийские свежачки не носят пиджачки, они носят очки. Да, две строчки написали. Да, Жека пишет то, что порадовал его, благодарочку, аж три подряд трека поставил ему от NWA and The Boss. Да, пишет Жека, что тратили не только свои деньги на кассеты, когда покупали их в 90-х, 3 гривны и лицензия 5 гривен на тот момент стоили кассеты. Но я помню еще по даже рубль 50, ну, гривны 50 тогда стоила кассета. Потом до тройка подскочили. То первые, которые я покупал, были еще 1.5 гривны. Потом уже по троечку. Лицензионные никогда особо не покупал, потому что денег не было особо на лицензионные. Да, тогда это были большие деньги. Хотя там классные обложки были. Было что развернуть, почитать. Да, целый квест, как правильно заметил Жека, приходилось пройти, чтобы получить кассету. Офигенское время. Квест The Best, рэп-тест. Рэп как протест, рэп как наука, рэп как нужная штука, да, улыбнуло. И меня тоже, бро, так вот поржали вечером в стриме 22.52 на студийных часах в Луганской Народной Республике. А в ДНР вот неспокойно, там подтверждают выброс аммиака. Жителям рекомендуют всем закрыть окна и форточки и завесить мокрыми простынями или полотенцами. Вода частично нейтрализует аммиак. Вот такой лайфхак для слушателей нашего стрима. Кто из ДНР, либо если у вас там есть родственники, передайте им важную информацию. Мы слушали морпеха Йопта, который частенько отсылается к морпехам ДНР, передает им приветы, хотя, судя по информашке, в его на соцсетях ВКонтакте он из России, но видно, близко знаком с ребятами из ДНР. У нас в ЛНР тоже есть бойцы, которые пишут рэпчину, например, Панабэк, у которого несколько дней назад был день рождения, он сейчас на фронте, и прямо на фронте записал второй уже трек. Называется он «Шандаре». Спродюсировала его Карса, девушка-битмейкер и продюсер из Улан-Удэ, из Бурятии. Кстати, там получилась целая история. Оказалось, что Панабэк знает знакомого Карсы. Карса скинула, короче, когда сделала продакшн этого трека, сбросила своему другу, который тоже из Улан-Удэ, но сейчас в Москве проживает. И было время, когда он жил в Украине, его отец военный. Но там получилась история, что что-то там, в общем, завелся он с украинскими военными. Там он служил по контракту, но это еще давно было, до СХО, там еще, наверное, там года 90-е там или какие-то, в общем, что врать не буду. Ну, давно это было, да, но это правда. Обычно говорят, давно и неправда, но это давно и правда. Так вот, там он сцепился с украинскими военными. На тот момент они ему сказали, что он москаль. Ну, в общем, там завязался конфликт и переехали. Потом они в Россию, там он пошел служить. И там и остался жить. И вот, кстати, группа у парня, если не ошибаюсь, Карса говорила, Приорат Зиона, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и оказалось, что этот парень знает Панабэка. Встречались они в Харькове на Эндохаусе в 90-х. Да, был такой фестиваль. Харьков Рапа Сити, да, как тогда называли, кассеты даже выходили, сборники. Вот, Харьков Рапа Сити с участниками этого феста. И там мы пересекались ребята, и вот приятно был удивлен человека, что услышал трек, где читает Пана Блэк. Поэтому поставлю этот трек, это второй трек ребят с фронта. Там не только Пана Блэк, но и его 222-я огневая. Вот, что ж, желаем ребятам удачи на фронте. Главное выжить, конечно, и вернуться живыми домой, целыми, невредимыми, здоровыми, ну и, конечно же, с победой. В общем, слушаем трек Пана Блэк «Шандаре» продакшн от Карсы, ЛНР и Улан-Удэ. Песня охуенная. Я уже там тоже участвую. Песня охуенная. Песня пиздец. Мы уже там вторую уже готовим, на самом деле. Сейчас главное нахуй интернет. Так точно. День прожить, чтоб квест пройти. Новый день, новый трек. Эта музыка летит тебе. Шандаре. Шандаре. По голове. Эта музыка уже в тебе. Шандаре. Шандаре. Из РПГ. Эта музыка летит тебе. Шандаре. Шандаре. По голове. Эта музыка теперь твоя. Шандаре. Шандаре. Из ДШК. Людям закрыла глаза пелена. Они хотят идти туда, где свет, но идут туда, где тьма. Испокон веку, в древние времена, человек хотел найти, не потерять себя в этом большом и опасном мире. Сын, делай свой кругозор шире. Везде вокруг ебашут реактивы. Наш хип-хоп — это знание и сила. Вашему ковну альтернатива. Кого-то покидает сила. Мы набираем оборот, день за днем через реку вброд. Наш отряд идет вперед. Эта музыка летит к тебе. Шандаре. Шандаре. По голове. Эта музыка уже в тебе. Шандаре. Шандаре. Из РПГ. Эта музыка летит к тебе. Шандаре. Шандаре. По голове. Эта музыка теперь твоя. Шандаре. Шандаре. Из ДШК. Да, здесь и вертолеты, и выстрелы. Все реально записано на фронте. Это не то, что там прям подборка звуков каких-то, которых скачали с очередного пака, да, упакованного. Нет, это все, естественно, было именно записано на фронте. Когда Блэк приезжал последний раз, то вот переправил все эти файлики. И их отлично просто свела Карса. Ну, а мы продолжим с вами слушать русский хип-хоп. И была такая группа «Наше дело». Туда в этот состав входили Винт и Шарп. Винт, кстати, тоже воевал на Донбассе, несмотря на то, что он с Москвы, но он скоропостижно скончался по состоянию здоровья. Нет, не на фронте, а уже вернулся потом домой. Ну и просто были у него проблемы со здоровьем. Да, и хочу поставить песню. Называется она «Баллада женщинам». Нет фит, кстати, Винта и Шарпа, ихняя группа «Наше дело», с Мэфом и Лениным. Такой позитивный торчок. Дамам тоже понравится. Для нас все наши стремления на покорение вас. Из обычных хулиганов превращаемся в мачо. Мы добиваемся вас, надеясь на удачу. Так или иначе, увидев богиню, готовы для нее собрать все звезды. С неба синего замирает сердце при стуке каблучков, когда она стреляет глазками из-под очков. Теряем голову при запахе ее парфюма, глядя на ножки, вообще не в состоянии думать. Опустошаем цветочные ларьки и лавки, ювелирные салоны. Тратимся на подарки, и каждый день для нас как 8 марта. Мы стараемся вам угодить, и это правда. Вы дарите нам смысл жить и делаете лучше. Я восхищаюсь и сейчас не упускаю случай. Вы заставляете нас делать невозможное. Мы сразу и романтики немножко, и поэты тоже. Вы дарите нам крылья и даете звездный час. Все, что мы не делаем, мы делаем для вас. Всегда есть кого спешить, так вдвойне приятней жить. Очень хочется любить, пока с нами женщины. Позабыв про все дела, остаются до утра. Где бы мы ни были, что бы ни делали, всегда с нами женщины. Когда спешишь к любимой выходной, к одной такой одинокой, все мысли о предстоящих дне и ночи. Тестостерон шкалит, кто-то сегодня схлопочет, как Дон Кихот безумен, готов на все. Когда женщина ждет, весь мир отдохнет. Она всегда, всегда для меня та, ради которой планета будет вращаться именно так. Она априори, кто поспорит, ведь для нее идем вразрез с собою, проявляем волю. Какой бы что ни говорил за глаза, природа создала девчонок идеальными для нас. Баллада женщинам, очередная глава. Эту любовь не объяснить, только словами. Мы мучаем друг друга, ссоримся иногда, но наша участь — семейное благополучие. Эта баллада не была бы написана нами, если бы мы не восхищались окружающими нас дамами, женщинами, девушками. Ведь именно вы делаете нас безумными. Эти лишенные здравого смысла поступки во имя покорения сердца красотки. Кто-то с первого взгляда находит свою половину, но для кого-то стрела Амура проходит мимо. Я обожаю лето, особенно лето на пляже. Вокруг женские тела почти в неглиже. Это в натуре кайф. Такая обстановка импонирует мне. Я люблю наблюдать за любимой моей, как она паркает по квартире в одном нижнем белье. При этом, чтобы играл подобный музон, чтобы он создавал для этой истории фон. Женщина, что может быть прекраснее? Счастлив лишь тот, кто неразлучим с ней. И все, что есть, к ее ногам. Одна любовь навсегда, и это тост за прекрасных дам. Вечерний стрим, он плавно переходит в ночной. Вы слушаете луганского шарманщика, друзья. Ищите в телеграм-канале. Сегодня все пользуются телегой, поэтому там удобнее самообщаться. Там и стрим можно послушать. Особенно хорошо получается это делать с компьютера. С телефона немного подтормаживает. Что касается телеги, нет, а то ВКонтакте там вообще без проблем. Просто включаете на страничке Александра Пономарева, ищите аватарку «Черный нефтяной квадрат», на котором написано «Нефтерадио», «Нефтерадио.онлайн». Вот, но «Нефтерадио» — это о другом. Это о студенческой жизни и музыка, которую собирают студенты. А это стрим луганского на шарманщика, где я ставлю музыку, которая нравится мне, которую присылают слушатели, друзья, ну, также музыкальные лейблы. Их немного. Вот из Бразилии в основном, также из Боже, вылетело из головы. Да, конечно же, из России. Вот, и, ну, в основном бразильцы много шлют. Вот из Африки тоже там дофига что присылают сегодня. Если не уснем рано, то послушаем. Вот, Жека вот написал еще из Луганска, спрашивает, что это Ленин из молниеносных квазаров. Я не знаю, кто такие молниеносные квазары, но забил в Яндексе, написал, что так назывался альбом 2003 года группы «Район моей мечты». Ну, Ленин, по-моему, и был участником группы «Район моей мечты». Я, честно, не в курсе, там особо не копался, поэтому не могу сказать. Вот об этом можно спросить у Сереги Полизея. Он много знает про историю русского рэпа. Да, и ведет сообщество ВКонтакте. Паблик есть, который называется «Русский рэп с 90-х до сегодня». Там, кстати, тоже он дал права на публикацию треков. Вот. И я сегодня там опубликовал один трек от друга Андрея Гучкова из Уфы. Он тоже рэпер, еще и композитор. Да, и в 90-х у него была группа Aspect Race. Песня знаменитая «Девушка по имени Эл». И многие путали ее с «Мальчишником». Вот, и думали, что это действительно исполняют ребята из группы «Мальчишник», но нет, это была группа «Спектр Эйс». И мы тоже с вами послушаем песню, которая называется «Девушка по имени Эл». Но чуток позже, сейчас хочу вам поставить «Everybody Move Your Body». 3006 просмотров за 5 дней набрал этот трек, безусловно, пишет Андрей Гучков, композитор из Уфы. Это моя мама подговорила всех своих 4 подружаек посмотреть этот ролик, не иначе. Ведь это же однозначно никак не может быть связано с нашими с Аней талантами, правда же? Да, музыка и слова Ирада Хаид, Артем Умрихин, вокал Анна Дзюба, аранжировка Андрей Гучков. Это пиано-ремикс номер 1. Он звучит уже у нас на фоне. Это, кстати, после того, как я сделал репост этой записи, то ВКонтакте там кто-то написал какой-то паблик безымянный, что это все потому, что Арктик известная певица, поэтому типа столько, ну, Арктик и Асти, типа, это известные личности, поэтому столько, типа, много просмотров. Но я нисколько не умаляю заслуги Андрея Кучкова, он самый крутой композитор для меня на планете Земля. Я без него не пойду, я от него не шагу назад. Я без него не дышать, я знаю, не смогу. Я без него в пустоту, в необратимую глубину. Я без него ко дну, я знаю, не смогу. Его сердце с моим связано, накрепко привязано, нараспашку душа моя. Его руки мои крылья, разлука носили. Если слышишь, знай, я твоя. Он Еще одну работу вашему вниманию представим от Андрея Гучкова. Тот самый «Спектр Эйс», девушка по имени Эл. Многие думали, что это мальчишник, но «Спектр Эйс» — стопроцентный хитяра из 90-х. Да, вот Алексей Милюк в паблике «Русский рэп» с 90-х до сегодня написал коммент, что «а похоже, но в 90-е не слышал». Я тоже не слышал в 90-х «Спектр Эйс», а узнал о них уже в наше время, когда познакомился с Андреем Гучковым. Мы даже общались, вот первый раз созвонились с ним и отговаривались про интервью на радио. И 4 часа общались просто по скайпу. Сидели, вот трандели там обо всем подряд. Ни с кем первый раз в жизни еще не общался я 4 часа подряд. Вот начал заговариваться, вот потому как немного клонит ко сну, но хочется еще вам поставить хорошей музыки. Тот самый «Спектр Эйс», девушка по имени Эл. Теперь вы знаете, что это не мальчишник, а это «Спектр Эйс» из Уфы. Я хотел, да, но не знаю. знаю, мне тебя забыть уже судьбой не дано. Навряд ли вспомнишь ты когда-нибудь еще обо мне. И в тот момент, когда подругой станет горькое вино, твое имя напишу я снова мелом на стене. Я познакомился с болью, мы теперь с ней друзья. Она поможет мне выжить, она не скажет нельзя. Я все пойму, когда кого-нибудь найдешь ты себе. Я буду рад за тебя и лишь останусь в стороне. Я не хочу тебе мешать, я не намерен звонить, ведь ты же выбрала сама, кого тебе полюбить. Я буду рад улыбкам твоим, пускай они не для меня. И если счастливы ты с ним, я только рад за тебя. Тебя найти я хотел, да, но не сумел. Нет, девушка по имени Эл. Имени Эл. Да, это ты, я знаю. По имени. Но ты не вернешься, знаю, ты не вернешься ко мне, но ты не вернешься. Но ты не вернешься, знаю, ты не вернешься ко мне, ты не вернешься. Еще есть крутая песня у Спектр Эйс, которая называется «Как жаль, что он не негр». Там, кстати, Земфира на припеве, по-моему, поет. Он никого не будет слушать. жаль. Да, и в продолжении темы, раз многие не слышали группу Spectre Ace, думаю, стоит вас познакомить с их творчеством. Еще одна классная песня, которая называется «Забери». Забери мою любовь, забери. Андрюха Гучков реально талантливый человек. В этом вы убедитесь, друзья, после того, как послушаете еще один его трек. Но это уже не Спектр Эйс. Это, друзья, большие числа, которые правят миром. А песня называется «Мафон». Апрель, утро, будь здоров, спал где-то, может, 5 часов. Я никого не ждал, но тут как тут гости. Сосед снова забивает гвозди. Пацаны, идем в хату, держи пакет, сразу на люху катать в вату. Сейчас выпьем печенеги и горячий чай. Это чумофон, Михан его выключает. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон. Доставай аккордеон. Парами, потому что раз мы улетаем прям как пилоты НАСА. И никто не обещал вернуться. Сколько времени прошло? Космонавты слышат музон, хуйчаю, но эти звуки лаюха же для нас не значит. Пусть кассетник твой мозг тихо, тихо, тихо, музыка внутри меня играет. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон. Не, ну это я делал радиоверсию, где запикана вся нецензурная брань, матерщина. Ну, оно не так слушается, если честно, без матов. Пропадает тот эффект, потому как трек действительно бомбический. И сейчас послушаем оригинальную версию. «Осторожно, русский мат, уберите детей». Апрель, утро, будь здоров, спал где-то, может, 5 часов. Я никого не ждал, но тут как тут гости. Сосед, сука, снова забивает гвозди. Билан, похуй, пацаны, идем в хату. Держи пакет, сразу хулином катать в вату. Сейчас заебели печенеги и горячий чай. Это чумофон, нахуй его выключает. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон. Доставай аккордеон. Парами Ганджубасу мы улетаем прям как пилоты НАСА. И никто не обещал вернуться. Сколько времени прошло? Ебануться. Космонавты слышат музон, хуячат. Но эти звуки нихуя уже для нас не значат. Пусть кассетник твой мозг не ебает. Тихо, тихо, тихо, музыка внутри меня играет. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Качает душу независимому зонче. Следом накрывает охуительный аккордеончик. Бля, он реально охуительный, этот аккордеончик. Считаю, круто посидели. Оторвались, сука. Все заебись. Только вот такая штука. Что-то было очень мало фона. Аккордеона, он охуенный. Ну и хули, что играет мама. Такие ноты ты по телеку и не услышишь. Лихо потянешь и как будто по-другому дышишь. Что из нас этот кайф не забудет. Выкинь мафон. Аккордеончик попиздачи будет. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Есть только я и он. Мой эмоциональный фон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон, убери камофон, убери камофон. Убери камофон. Это тоже, друзья, эксклюзивчик следующий. Израиль, Underground. Песня называется «Деньги считаю». Ее скинул мне как-то в Телеграме дата 83. Вот. Ну, не знаю, а что это за человек. Вот. Я не могу ничего рассказать о нем. Вот дата 83 знает больше. Вот, но трек у Матовой послушайте. С курсом товаран поднимается давление. Дигири, дигири, деньги к тебе, любви проявление. Без сомнения, без чужого мнения, готов тратить суммы в 1, 2, 3, 4, 0 на кредитную карту. Поставлены чувства, но секс, но лав, когда в кармане пусто. Тебе не нужен я, нужна капуста. Шансов прокормить тебя один против ста. Та-та-та-та-та-та-та. Таю for you. Деньги считаю for you. Таю for you. Деньги считаю for you. Таю for you. Деньги считаю for you. For деньги, shit, oh shit. Дигери, деньги, твое вдохновение. Дигери, деньги, мой пульт управления. Дигери, деньги, в руках твоих обречены на исчезновение. Дигери, деньги, смысла нет сопротивления. Дигери, деньги, испепеляешь ты в одно мгновенье. Дорого, дорого, дорого, ты мне во всех своих проявлениях. For you. Деньги считаю for you. Таю for you. For деньги считаю for you. Таю for you. For деньги считаю for you. Таю for you. For деньги shit, oh shit. Классный трек, а дальше будем слушать дабы с войны от The Vodka, WODKA, Лёха Ритмо, карифан из Подмосковья, офигительную музыку тоже делает. We'll be right back. Я понял, почему сегодня нужно было выйти в эфир, в этот стрим, чтобы ответить на все сообщения, на которые я забыл ответить. Потому как неприятно, да, когда пишешь, а тебе не отвечают. Вот я сейчас пролистаю сообщения. Кому не ответил, обязательно отвечу. Вот, и по возможности озвучим в эфире. Ну, а пока будем слушать, кстати, тот самый фит. Да, говорили, что Spectre Ace похожи на мальчишник. Ну вот Андрей Гучков, после того, как проект Spectre Ace закрылся, уже позже у него появился новый проект «Дрон», и он записал фит с мальчишником 2010 года. Эта песня, а называется она «Хочется гламура». Давайте послушаем. Каждый вечер выходит, они с подружками во двор и затевают опять один и тот же разговор. Как скучен уикенд, Собчак на даче. И когда покажет новую коллекцию Versace, глаза горят от бесконечных витрин, манит блеском гламурный магазин. Температура поднимается, похоже, нужен допинг. Душу и тело опять спасает шопинг. А слышала, что Светка прикупила себе Гуччи? Да, видимо, хочет показаться круче. Думала, что этим уважуху получит. Может, время ее чему-то научит. Время диктует нам новые ценности. Яркий гламур — эталон современности. Разговоры лишь о том, кто и в чем одет, а в голове только ветер и ничего больше нет. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. От фальшивых речей невероятно вянут уши. Кто-то слушает джаз, кто-то кушает суши. Все ужинки сняты с голливудского кино. Но на самом деле все уже понятно давно. Шоколадный загар в середине зимы. Оперативное вмешательство в области груди. Белоснежных зубов целых два ряда. А в голове недостаток серого вещества. Приносят себя, а не гламуру в жертву. Имей телефон и обязательно вертуй, чтобы видели все. Кидаем в мусорку Nokia. Летим не куда-нибудь, а на вечеринку в Токио. Туда, где море, модели, где много пройдено постели. Где летит неделя за неделей, где в погоне за высоким элементом гламура утопает в море страст недалекая натура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется. Хочется, хочется. Хочется, хочется. Хочется. Хочется, хочется. Хочется, хочется. Хочется, хочется. Хочется. Гламура, хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ну хочется гламура. Хочется, хочется, хочется, ой, хочется гламура. Хочется гламура, ну и дура. Вот такой вот фит участника группы Spectre Ace с мальчишником. В свое время Spectre Ace путали с мальчишником, но это уже не Spectre Ace был, а проект Дрон. все тот же Андрей Гучков. У него дофига проектов. Например, еще один из скандально известных рэп-коллективов, в котором он участвует, это БЧ, то бишь «Большие числа». И есть такой трек под названием «Топлес» в продолжении темы уже, да, про дуру, которая хотела гламура, а это именно уже про ребят, которые хотят «Топлес». Это фит БЧ с лириком. Кто мог знать, что так получится? Печальная история от лирика и БЧ. Пустынный город ночью освещен луной. Сука, память не рисует образ той. Ты так прекрасен, твое тело шик. Ты далеко сейчас, но я же, блядь, мужик. Я не могу вот так, блядь, я никогда не мог забыть о том, что у тебя между ног. В делах Амура я всегда знал толк. Ты моя маленькая зая, и я твой волк. Вокруг всегда полно людей, но не могу понять я, кто они мне, сестры или братья. Но когда ты мою руку сжимаешь крепко, детка, я чувствую, явно крепчает ветка. Ночами снишься мне, ты в беленьком халате. Я распахну его, и ты мне не скажешь, хватит. Мы наслаждаемся, друг от друга охуеваем. Идите нахуй все, мы в доктора играем. Я говорить устал, кричал, шептал и бушевал в моей душе девятый вал. Я как художник за тобою наблюдал. Микеланджело бы точно кисть сломал. В моем телефоне твое обнаженное фото. Когда смотрю на него, обливаюсь от страсти потом. Небо за тебя благодарю, благодарю. Поэтому как есть, так и говорю. Она мне звонила даже ночью и просила приехать меня очень срочно. Я разрывал ее одежду просто в клочья. Она говорила мне: ну ты псих точно. Мне нужна ты срочно, бьет мысль в долю височную. Мне не нужен час, а нужна ты бессрочно. Срочно очень. Очень срочно, ты засела в моих мыслях, сука, и очень прочно. От тебя пьет парацетамол, колом ставит кол. Мент, увидев тебя, выписывает протокол. Ты как журнала Playboy, а я бухой. Потому что нельзя быть потому красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Ты как журнал Playboy, а я бухой. Страница с твоим фото всегда со мной. Каждый раз кипел, как авто без антифриза. Давай поставим эти дни мы на репризу. Где моя башня и твоя биза? Ты мой жаркий край, куда не нужна виза. Твой мир неописанный, мои слова двусмысленны. Ты как террорист захватила мои мысли. Среди этих гор шкалит мой прибор. Кто увидит, по-любому передернет затвор. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Я хочу тебя видеть топлес. Если этого не будет, у меня будет комплекс. Я хочу тебя. Я хочу тебя видеть топлес. Если этого не будет, у меня будет кул. Хочу, чтобы всегда твоя фигура снилась. И ниже живота сердце сильнее забилось. И если фото твое на часы облокотилось, все пиздец, время остановилось. И в серые дни, чтоб не катать в аду, я представлял во всей красе свою мечту. И когда было все совсем не в моготу, я делал ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Без тебя я не я, ты моя фобия. Лирики БЧ, два кабеля. Твоя улыбка как перпетуум мобили. Он готовит для тебя премию Нобеля. Чтобы написать этот хит за основу, пришлось взять трек композитора Гучкова. Он не не обидится он, сука, свой в доску. Тем более музыка это помогает мозгу. Мелодия сама рисует твои изгибы. Меня ведет небо и манят твои губы. В твоих глазах отражается солнце ясно. Ты так опасна и это, сука, так классно. Смотрю на нее, она вообще. Я чувствую себя овощем. Я вижу, что размер груди подходящий. Кирюх, а не настоящий. Да, настоящий. Помоги мне, помоги. Встал с утра, не с той ноги. Давай отработаем кувырки. А у тебя опять эти дни, опять эти дни. Твой красный день календаря, нихуя не праздник. В эти дни я не был до конца счастлив. Я не могу больше терпеть эти муки. Беру фото с тобой, пусть мне помогут руки. Ладони двигались туда-сюда против воли. А в голове пиздец, а на руках мозоли. Увидев тебя, Титаник бы не заметил айсберг. И проебал свою шляпу Хайзенберг. Я твои фото сложил в лечебные альбомы. Увидев твои объемы, знакомый вышел из комы. Мы как геологи изучаем твои разломы. Ты Белоснежка, мы ебаные гномы. Ты меня в свои объятия заключи. Я бы хотел от твоего сердца ключи. Кто бы подсказал, где их приобрести. Я бы вмиг пропал без вести. Я напал на тебя в этот вечер. Ты сдалась, я верчу тебя на мече. Твое тело, мое тело лечит. Я заказал твою копию для бычи. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя видеть топлив. Если этого не будет, у меня будет комплекс. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя видеть топлив. Если этого не будет, у меня будет комплекс. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя видеть топлив. Если этого не будет, у меня будет комплекс. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя видеть топлив. Если этого не будет, у меня будет комплекс. Гениальное произведение, как по мне. Если вам не понравилось, то переключите стрим. А мы продолжаем отвечать на сообщения, которых накопилось достаточно много. Вот Катюха Флэш написала, в личку скинула пост свой и закрепила на своей страничке еще 28 июля. А я вот выпал из колеи и на сообщения мало отвечал. Сегодня уже 10 августа на календаре, я добрался наконец-то до своей электронной почты и пошла, что называется, вода в хату, да? В марте 2020 года Винт, Экс Юг, мы его сегодня уже слушали, песня, которая называется «Будете у вас головы», «Баллада женщинам». Вот, она понравилась Жеке Прокофьеву, он не слышал ее ранее. Вот, поэтому вот такое вот открытие сделали. Но сейчас, возможно, еще одно открытие будет для наших слушателей, потому как Винт предложил Катюхе Флэш еще в 2020 году сделать совместный трек, и вот он, наконец, только вышел в 2022. Да, также приложила фотку со своего концерта в Москве Катюха Флэш, на фото Алексей Титов, Винт, покойный, царство небесное ему, ну и, конечно же, Катюха Флэш. Вот, ответил ей на ее сообщение, что, кстати, здесь не только Винт, но также еще Пума участвует. Вот, это удивительно, потому как его не часто можно услышать на треках. Поэтому сейчас для вас такая вот премьерка, друзья. Винт, Катюха Флэш и Пума. Песня называется «Чужой среди своих». Thank you. Я иногда не верил в то, что дальше будет лучше. Когда сгущались тучи, я рассчитывал на случай, что все наладится и мы с друзьями будем вместе. Будем писать песни еще лет 200. Теперь все реже видимся, сидим на телефонах. Встречи как праздники, отметим легко на. С друзьями искренне, а бывают прилипалы. Сладко лижут уши и что-то обещают. Могу заехать в гости просто, лишь к немногим. После работы или же просто по дороге. И искренне уверен в том, что мне будут рады. И жду, когда все вместе соберемся когда-то. Моя дверь открыта для своих, пожалуйста. Если ты с камнем за спиной, то потом не жалуйся. Если на пороге близкий человек, тогда я рад. Добро пожаловать, дружище, товарищ, брат. Такие среди нас себя узнают. Постоянно появляются, когда не ждут. Многие смирились, прощают их. Вроде свой, но чужой среди своих. Другом свои или чужие, вопрос серьезный. Совсем не поздно понять это, забыв про грезы. Возможно, слезы вытрешь на глазах, узнав ответ. Свой он или нет, чужим ведь стать может весь белый свет. И как поэт, ищу с кем есть общие рифмы. Чтоб общий ритм был, без всяких чтоб подводных рифов. Противно, если свои болтают за спиной, но ты не ной. Три буквы есть послать и жесть рукой, но кто с тобой? Их звал чужими столько времени, а твое время вместе несли, но им не верил. И вот по мере того, как шли недели, годы, менялась мода. Кто-то ушел, остался кто-то. Плохой погода, может быть, важнее, чтоб тот, кто рядом, не спрятал яда под живой маской и нарядом. В жизни угадать порой нельзя, я здесь своя или одни чужие вокруг меня стоят. Такие среди нас себя узнают. Постоянно появляются, когда не ждут. Многие смирились, прощают их. Вроде свой, но чужой среди своих. Возвращаемся в Уфу. Там Андрей Гучков, мастер своего дела, со множеством проектов. И один из них — это «Большие числа» с альбома БЧФЧБ. Песня называется «Танки в городе». И каждый новый день я вижу лишь одну картину, как снова по колено засасывают в тину. Здесь каждый верит только в то, во что сам хочет. Дома дрочит и на лучшего друга зуб точит. Много хочет, но хуй получит. Нихуя не знает, но зато всех учит. Нож в спину, поди, объясни пингвину. Иди ты нахуй, освободи мою льдину. Здесь каждый пингвин смотрит глазами собаки. Ты отвернешься и в спину тебе тычат факи. Таких уёбков легко отличить на вид. И вроде хуй на них, но душа болит. Все не слава богу, тут, блять, еще ковид. Но в городе танки, все об этом говорит. Если бабушки одеты как панки, если люди превратились в манки, если слушают шансон, а не фанки, значит, сука, в нашем городе танки. Если в кармане таньга, а не франки, если ни копейки денег нет в банке, если на обед вода и баранки, значит, точно в нашем городе танки. В нашем городе танки. В нашем городе танки. Т-34, Б-64. Не мечтай о мире, даже в своей квартире. Думай о кумире, здесь бычи в эфире. Не кури, не пей, читай, тягай гири. Лопаются перепонки, когда идут танки. Это не хонки-тонки, доставай иконки. Одним ударом снесут тебе половину здания. Но ты не кипишу, не обращай внимания. Все, все, все нормально, это не аномально. Надо привыкать, сука, это же не так фатально. Это же так прикольно, бабушка будет довольна. Все хорошо, братан, живи себе фривольно. Не знаешь, что там и где там было прошлым летом. Я знаю одно, здесь каждый со своим секретом. Лови букет сарказма с моим вторым куплетом и передавай привет противотанковым ракетам. А танки — это точно не больно. что ты? Все нормально, это не аномально. Надо привыкать, сука, надо привыкать, сука. Все нормально, это не аномально. Надо привыкать, сука. Если бабушки одеты как панки, если люди превратились в манки, если слушают шансон, а не фанки, значит, сука, в нашем городе танки. Если в кармане танго, а не франки, если ни копейки денег нет в банке, если на обед вода и баранки, значит, точно в нашем городе танки. Если бабушки одеты как панки, если люди превратились в манки, если слушают шансон, а не фанки, значит, сука, в нашем городе танки. Если в кармане танго, а не франки, если ни копейки денег нет в банке, если на обед вода и баранки, значит, точно в нашем городе танки. В нашем городе танки. Ну да, актуальная тема сегодня, да, танки в городе носятся туда-сюда по ДНР, ЛНР, да и по Украине. Вот, продолжается специальная военная операция. Вот, и поговорим немного о наболевшем, но перенесемся с вами в Индию, от нашего источника в Индии. Такая интересная информация появилась. Там, кстати, притесняют артистов и даже предлагают им умереть. Вот с хэштегом «Индийские файлы» появились в нашем телеграм-канале «Луганский шарманчик». Можете почитать самостоятельно. Так вот, один кхалистанский террорист сделал такой баннер с угрозами панджабским певцам, артистам. Мы их песни крутили на нефтерадио. Попросили ребята из Индии поддержать их, этих артистов. Да, и для солидарности с музыкантами против радикалов крутили эти песни. Так вот, индийский наш источник сообщает, что Арвинд Кейривал, Бхагвант Ман, мошенники, они забрали голоса Халистана и не остались лояльными. Вернее, это приводит цитату наш вот источник в Индии, цитату террориста, который угрожал как раз-таки артистам. Он написал, что сообщите информацию об их местонахождении за 72 часа до этого и получите 72 лакха в качестве награды. Вот, и я не знал, что такое лакха, но это достаточно большая сумма денег, единица измерения в индийской системе исчисления, равная аж 100 тысячам. Вот, и награду, в общем, предлагали на террористы за индийских артистов. Так вот, Арвинд Кеджривал и Бхагвант Ман, нынешние лидеры правящей партии в Панджабе и Дели. В Панджаб они пришли не так давно, и, судя по всему, нынешнее правительство Панджаба договорилось о чем-то с кхалистанцами, чтобы те проголосовали за них и не выполнили свою часть договора, из-за чего сейчас террористы и угрожают им. Также источник наш в Индии добавил, что организация «Лашкар-и-Ислам» объявила охоту на всех кафиров, чтобы сделать Кашмир Дар-уль-Исламом. В исламе есть разделение территорий стран на две категории – Дар-уль-Хараб и Дар-уль-Ислам. Есть, кстати, еще одна вещь, о которой вот хотелось бы поговорить в эфире. Это касается индийского кино в России. Тоже грязные какие-то вещи произошли, сообщает наш источник в Индии. Даже не только про кино. Большая атака идет на Индию в том же стиле, что и Cancel Russia, то бишь отмена культуры России. И отголоски этого видны в России, в том числе конкретно в кинопрокатах. Не знаю, что имел в виду наш источник в Индии, но нужно будет с ним связаться и поговорить об этом. Вот. И Что интересно еще, советую почитать книгу, кто знает английский, называется «Самая длинная операция военная под названием Тупак против Индии». Это операция идет уже там с 80-х, по-моему. На русском языке не так много информации об этом, но все же есть. Что удалось найти, так это то, что операция «Тупак», предполагаемый коднейм, якобы продолжающейся программы сдерживания военной разведки, осуществляемой пакистанским агентством межсервисной разведки, действующим с 80-х годов, программа предусматривает трехкомпонентный план действий по оказанию поддержки сепаратистам в Джамму и Кашмире. Он был санкционирован и инициирован распоряжением президента Пакистана Мухаммада Зия-ул-Хака в 1988 году, ну, как я вам и сказал, с 80-х. Продолжается эта спецоперация «Тупак». Обозначение родом из Тупака Амару II, не путайте с Тупаком Амару Шакуром, которого тоже назвали, кстати, в честь того же Тупака Амару II, ариста 18 века, который возглавил войну за освобождение Перу против испанского владычества. Предполагается, что эта программа будет активной, поскольку та же межсервисная разведка, пакистанское агентство, в настоящее время принимает активное участие в оказании поддержки кашмирийским сепаратистам, аламистам и боевикам в их борьбе с индийскими властями в Кашмире. Цель операции «Тупак» заключалась в том, чтобы а. дезинтегрировать Индию, б. создать шпионскую сеть в качестве инструмента саботажа, с. использовать паровые границы с Непалом и Бангладешем для создания базы и проведения операций, уточнил наш индийский источник. Также добавил, что несмотря на то, что все сепаратистские воинствующие группировки получили финансирование, пропакистанские группы, по сообщениям, были поддержаны в рамках этой программы. Та же организация, которая называется агентство, Пакистанское агентство межсервисной разведки, или ISI, помогла создать в Кашмире 6 сепаратистских группировок боевиков, в том числе Лашкар-е-ЗБ. Сотрудники американской разведки считают, что ISI продолжает обеспечивать защиту и делится разведданными с Лашкар-е-ЗБ. Вот такая вот информашка появилась от нашего индийского источника. Вот, не все в мире спокойно, но тем не менее мы, друзья, продолжаем следить за развитием событий и говорим не только о плохом, но и о культуре. Не так давно мне удалось побывать в Москве, да, покатался на поезде вдоволь, особенно выспался там хорошо, на верхней полке отлежал бока. Так вот, и в Москве удалось посетить галерею, которая называется «Иль-Телема». Фотографии с посещения этой галереи опубликовал на своей страничке в социальной сети и ВКонтакте, в Одноклассниках, а также в телеграм-канале «Луганского шарманщика». Кому интересно, можете посмотреть фотки и видосики. Да, и там же есть пост, посвященный этой галерее, вернее, пересланное сообщение. У них тоже есть свой телеграм-канал и «Иль-Телема». И там интересная цитата: «Не продавай вдохновение, только на этой основе ты можешь выразить даже то малое, что заложено в твоей душе». Евгений Расторгуев, «Встреча с чертом», нарисована здесь картина, бумага, гуашь, 1990-е годы, это живопись. Живопись, долетай, торопись, покупай живопись. Что касается других постов в нашем телеграм-канале «Луганский шарманщик», то еще мне понравилась одна цитата о том, что человек, одержимый глобальной идеей, готов уничтожить миллионы людей. Что вы об этом думаете? Пишите. Например, можете оставить сообщение под стримом в социальной сети ВКонтакте. Александр Пономарев, ищите мою страничку с черным квадратом на аватарке. Там написано «Нефтерадио». Это студенческое радио УГНТУ. Ну, а мы сейчас просто ведем стрим луганского шарманщика, которого вы можете найти в телеграм-канале. Вот Жека Прокофьев, кстати, написал, что прикольный трек, не слышал его ранее, живенький, такой интересно. Перед Катюхой Флэш с винтом ты ставил БЧ и написал, слушай, и это крутая про танки, прям жизненная. Да, тема реально жизненная, а перед Катюхой Флэш с винтом я ставил БЧ. Это, наверное, песня «Мафончик», судя по всему. Или «Дрон с мальчишником, хочется гламура». Ну, так или иначе, да, у Андрюхи Гучкова треки есть и жизненные, и есть кочевые. Вот. А я хочу поставить вам еще один трек, несостоявшийся мой фит с Римским и Нойти Скиллом. Вот, ребята не дождались и выпустили трек самостоятельно и правильно сделали, потому как долго я тянул кота за яйца и не смог записать свой кусок. Дела мирские отвлекли от творчества, а возможно даже просто творчество в другом направлении меня унесло, поэтому не смог записать. Вернее, я его записал, даже постараюсь его сейчас найти вам и поставить свой куплет уже после. Даже, наверное, это будет прикольно, как мне кажется. Ну, возможно, это только кажется мне одному, вам так не кажется, но неважно. Говорят, когда кажется, нужно креститься, а когда крестишься, еще больше кажется. В общем, лабиринты моих мыслей уводят вас далеко в Месопотамию, и с высоты птичьего полета вы можете обнаружить то, что вы попали в некое другое измерение, друзья. Это действительно другое измерение. Здесь луганский шарманщик вещает то, что вздумается мне, и это очень приятно, ощущать себя на волне такой вот свободной мысли, свободного такого вот вдохновения. Поэтому ставлю вам Римского и Нойти Скилла, стрит поэтри, уличная поэзия, то бишь на инглише, на английском языке ребята читают рэп. Вот, но тем не менее это звучит круто. Мне нравится их G-Funk и классическое звучание 90-х в том числе. В общем, пока послушайте их вдвоем, а потом мой куплетос постараюсь следом поставить, который все-таки не удалось присобачить к этому фиту. That's right, boy, I'll be home with empty house, I've been a happy rim and sane. Not a skill, skill and face. Hit a switch inside your brain. You forgot your fame. You can start screaming harder cause you're not an end. Nowadays dark life has never be the same. Keeping it on no easy with no excuses. Keeping it on no easy with no excuses. Keeping it on no easy with no excuses. Keeping it on no easy with no excuses. Ну, а вот теперь моя версия, которая не вошла в этот фит. Не успел переписать нормально. Ну, демка все-таки сохранилась. На радио пойдет. Цените! Get ready for the struggle in the concrete jungles. Head gunnery, blow your mind. Welcome to Lugansk People's Republic. This rap is tight, strictly from the black. My hip-hop from hat, you can't break the battery. So better keep the energy. Every day new plot will make your strategy. Politics mix me shit, but power to the people. You know, cousin, it's not secret. But pick it up, the spirit of the street. Pick it up, let me warn you, brother. Everywhere you go, cousin, government still try. Fuck your natural rights. Ну, как-то так вот. Продолжаю отвечать на сообщения, которые вот еще в июле писали. Сергей Киров написал: «Оцени по достоинству». Скинул три трека. Lil Maisy. Судя по всему, это какой-то рэпер. Я не знаком с ним. Написано в описании: запутанный рэп-исполнитель прямиком из ПГТ Авдотина. Не знаю, где это, но очень даже интересно. О, это, короче, у нас на Донбассе располагается, на юго-востоке Донецка. Это промышленное сердце Донецка, даже так. Поселок городского типа. Ну, вот именно здесь началась земля Донецкая. Отлично, вот Ленинский район Донецка, да, судя по всему, ПГТ Авдотина. И там тоже ребята читают рэп. Вот, ну, Серега Кирову. Сейчас оценим по достоинству. Все слушатели, кто слушает, тоже оценивайте, пишите комментарии в социальной сети ВКонтакте под стримом, либо в Одноклассниках под стримом, либо в чат-бот можете написать, который в телеграм-канале луганского шарманщика опубликован в описании канала. Вот, можете написать либо по номеру телефона плюс 3-8072-101-22-63 или плюс 7-9-5-9-101-22-63. Телеграм и WhatsApp Messenger привязан к этому телефону, поэтому можете писать сообщения любым удобным для вас способом, методом. Ну, а мы начнем отслушивать Lil Maisy. Это фит с Добренко. «Нищий облик» называется этот трек. Написано, что бутлег в скобочках. В общем, давайте заценим ребят из ПГТ Авдотина. ДНР. Просто скажи мне, просто ответь, почему ты погасы не хочешь петь? Зачем ты снова замкнулся в себе? Ведь твоя основа у тебя в голове опять растворился в этих стенах. Себя обманул, но пора вставать, сам понимаешь, пора вставать и делать шаг. Пока ты дышишь, у тебя есть шанс. Устала, падаю в кровать, не вижу солнца из-за облика нищеты. Улетаю в сон опять, зона серости поглотила мои мечты. Устала, падаю в кровать, не вижу солнца из-за облика нищеты. Улетаю в сон опять, заглотила мои мечты. Хоть и нищета, дороги перекрыты. Я пишу текста, как зажили были. Усталый упаду кровать, буду прожигать, буду погибать. Но вставать один неровный шаг, можно упасть. Небо с нами, брат, не открывайте пасть. И все еще потеряно, добра так мало в мире. Зато так зла немерено. И пускай я не на мэрине, пускай пустой карман. Я прожигаю жизнь, топчу тропинку сам. Пускай я не на мэрине, пускай пустой карман. Я прожигаю жизнь, топчу тропинку сам. В провинции всегда очень честный, искренний рэп. Об этом, думаю, не нужно рассказывать, а это, в этом можно убедиться, послушав треки ребят. Например, вот этот, что мы прослушали, довольно-таки искренний трек. И следующий трек называется «Провинциал», Lil Mazy и Clear Kid. Слушаем. Ребята из Донецка, ПГТ Авдотина. Прям с этого дома бегу по своим же пятам. Надеюсь, что все будет ровно. Мне интересно, что там за этим металлоломом. Хочу приобрести побольше всего нового. Прошлое отпустите, что в будущем уготовано. Никто не сможет объяснить, есть только доводы. Что здесь такого? Пока мы молоды, мы не можем жить без уютного крова. На душе у меня холодно, я говорю, держись, брат. Каждый хочет побольше золота, но каждый второй ватакат. Не раскрывай чужому человеку всех карт. Все, что я хочу, это делать рэп, не ожидая похвалы и наград. По ночам я вижу фантома, знаешь, я этому очень рад. Когда бывает хуево, начинаю писать обо всем. Нищета — это не повод жить в этих оковах. Я желаю нашей молодежи стоять на своем. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, это Clear Kid, мазафакер, с вами здесь на связи. Из грязи. Это микрорайон Абакумова. Здесь люди думали, что они друг с другом связаны, но это ебучая иллюзия. Здесь и сейчас хотели доказать вам Lil Mazy и я. Под оболочкой ангела скрывались дьяволы, что каждый день глотали капсулы с ядовитым пигментом. Что мучились и умирали, не доживая до лета. Люди идут, несмотря под ноги, в поисках выгоды. Делают выводы, ищут в замкнутом пространстве выходы. Да мы все были малы и наивны. Пухло и сиги были нам противны. Но сейчас мы негативны, малоэффективны. Не то, что было раньше, под алкоголем нам отрывает башню. Нам видеть эту грязь противно, дружба фиктивна. Нужно держаться лишь себя. Такая вот, братцы, хуйня. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Эй, йо, братан, тут не место понтам. У меня есть план, как взлететь к небесам. Ну и еще один трек прямиком из «Караванной» от того же Lil Mazy. Продолжаю перебирать почту. Наткнулся на эти три трека. Их прислали еще в июле. Но только добрался. Не судите строго, если не отвечаю сразу в режиме реального времени. Не всегда получается ответить на все сообщения. Их частенько бывает очень много. Вот, ну давайте послушаем еще третий трек от Lil Mazy из ПГТ Авдотина, пригорода Донецка. провинциальный рэп со смыслом. Прямо поднимаю выше ноги от земли. По пути попадаются они до дороги. Псевдокороли, я не рожден упрямым краем, освобожден оттуда, где вечный лай. Остаться там мне было трудно, ты об этом тоже знаешь. Скрупулезно осторожен, зай. Кем стал твой рэп, стар мой рэп, стар, но актуален. Ты не кенста, парень, вот он рэп, каким и должен быть. Я тяну свою нить и прекращаю ныть. Уже не пытаюсь, начинаю по-другому жить. Ни в чем не каюсь, хотя и совершил много такого плохого. From caravan, it's my Oklahoma. Уже не лентяй, но все так же верю в своего фантома. Возле дома клапан слетел, был на пределе. Песни не пел, потому что надоели. Но заело в голове одно, что рэп не брось. Это твое дерьмо. Да, это мое нутро. Это та самая ось, вокруг которой мне положено крутиться. С музыкой не врозь, мне по кайфу с ней находиться. Не буду стыдиться флоу, как научился, так и читаю. Хочу новые педали Jordan, Nike, только такое покупаю. Что за нами такого, не знаю. It's my life, добровольно поступаю по всем фронтам. Эмоции фонтан, эй, братан, тут не место понтам. Делай все сам, чужие советы, как жить, пусть летят к чертям. Послушав их, получишь спину на жизнь. Суки любят ворожить, это их шарм. Они хотят взять тебя на поруки, наложить на сердце шрам. Такого не разреши, много не пизди. Покажи себя на деле, покажи свой фарм. Я иду по головам, бит мой подельник. Где мой дом? Может здесь? Я фантом того, что во мне есть. На потом оставлю негатив. Время покажет, кто тут победит. Всех опередив. Где мой дом? Может здесь? Я фантом того, что во мне есть. На потом оставлю негатив. Время покажет, кто тут победит. Всех опередив. Опередив. Да, я вылетал прям с этого дома. Где оковы, не моя опора. Рэп дорог и белый ворон, но не сломан сын вора. Но не прокурора, дам любому фору. Сказав не то слово, будешь арестован. Белый норман, словно это беспонтово. Но для них это норма, ковид. Добавил фона на вид. Стакан наполовину полон, олд мой гид. У новых от этого бомбит. Найти сухом повода и баться. Вкратце, как обоссать два пальца. Покажи зубы и начни кусаться. Ору в рупор, паску там давно пора отъебаться. Мне уже 20, это пиздец. Ноги сношены от рабства, блять, горе творец. Да не первый, не последний, не делаю нервы. Не спорю на деньги, неинтересны преступные сферы. Пролетаю деньги, но остаюсь музыке верным. За 5 лет не изменял точку зрения ни на минуту. Как начал в 16-м, тут я и буду. Тут я и буду. Где мой дом? Может здесь? Я фантом того, что во мне есть. На потом оставлю негатив. Время покажет, кто тут победит. Всех опередив. Опередив. Где мой дом? Может здесь? Я фантом того, что во мне есть. На потом оставлю негатив. Время покажет, кто тут победит. Всех опередив. Всех опередив. Всех опередив. Что всегда радует в рэперах, которые со смыслом пишут тексты, что они все-таки призывают убрать негатив, даже несмотря на то, что он переполняет их злобными чувствами и их каменные сердца вдруг все-таки становятся немного мягче после того, как они им удается выговориться и выбросить эти негативные эмоции, выплевать их, вырыгать их, сплюнуть просто в микро, как это делает Дикий Стики. Move back, motherfucker, Onyx is here, да? Все такое вот, это просто такое все злобное, такое сумасшествие. Оно выплевывается в микрофон, и эта дикая энергия трансформируется и просто таким напором бьет, даже может разрушить стену. Да, мысли ведь они материальны, поэтому интересно вот как раз-таки наблюдать такую трансформацию, когда негатив переходит в позитив. Ну и мы тоже плавненько скатимся на такой грув от доктора Албана, грув-машин номер 2. Я даже не знал, что у доктора Албана есть такой фанковый трек. Но он как-то попался мне, и я его себе в архивчик себе закинул. И вот предлагаю вам тоже послушать. Прокачивать вас и переходим на позитивную волну, позитивные вибрации. Можете называть это ночным часом Джеймса Брауна. I feel good. A sugar runs by. I feel nice. A sugar runs by. Хватит негатива, надо и хороших позитивных эмоций тоже. I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. I feel nice, a sugar and spice. So nice. Мы больше двух часов уже в эфире, друзья. Так или иначе, но мне это нравится. Напоминаю, что вы слушаете стрим Луганского шарманщика. Можно услышать нас на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com. Нефтерадио.онлайн — это студенческая радиостанция УГНТУ, фрикрадио — это хип-хоперская станция. На Луганский шарманчик вещает все, что ему вздумается, все, что моей душе угодно, да. И все обратные координаты можно найти в описании. В телеграм-канале «Луганский шарманчик» там есть все ссылочки на все наши сетевые ресурсы, где можно по полочкам разложить различные музыкальные жанры, вот, и различные тематические передачи, куча подкастов, самые разные тематики, аудиокниги, нетворкинг, в общем, много чего, новости, музыка, музыка и новости, и вот и талантливые люди, талантливые во всем, так написали вот в телеграм-канале «Призрак Новороссии», и там сбросили песню «Артиллерии армии России и народная милиция ЛДНР посвящается». «Цвет артиллерии черный» называется клип, «Проповедник» и книга. Вы можете посмотреть его, а также в нашем телеграм-канале «Луганского шарманщика». Запостил я его. Ну, а я хочу вам поставить MP3. Посмотреть не получится в этом стриме. Это аудиострим, а вот послушать получится. Поэтому давайте послушаем «Цвет артиллерии черный» от «Проповедника» и книги. Сына, что рисуешь? Тактическую установку. Обстановку? Понятно. Пап, каким рисуется цветом артиллерия? Артиллерия? Да. Цвет артиллерии черный. Цвет артиллерии черный? Цвет артиллерии черный. Мой цвет артиллерии черный. Эй, эй, эй, эй. Мой цвет артиллерии черный. Мой цвет артиллерии черный. Мой цвет артиллерии черный. Черный, черный. Мой цвет артиллерии черный. Черный, черный. Цвет артиллерии черный. Цвет артиллерии черный. А в глазах у них взгляд серьезный. Они на черном стиле. Они так чувствуют себя, что в силе. А сквозно-фугасный. Я, выходя из дома, выбрал черный цвет. Все мои друзья любят черный цвет. Но все мои машины строго хаки цвет. Все мои карты любят черный цвет. Я выбираю расчет, но они любят точный счет. Да, за это мы получим почет. Черный шлемофон, черный танк, а чей-то принцип. Светит фара на орудии, мы на мощных конях принцы. 333, услышал команду и четко. 333, сдублировал команду четко. Хоть это и громко, мы попали в цель, вопрос бесспорный. Но сегодня, сегодня? Мой цвет артиллерии черный. Мой цвет артиллерии черный. Мой цвет артиллерии черный. Черный, черный. Мой цвет артиллерии черный. Черный, черный. Цвет артиллерии черный. Цвет артиллерии черный. А в глазах у них взгляд серьезный. Они на черном стиле. Они так чувствуют себя, что в силе. Осколочно-фугасный. Попал, попался я Беркут. Точно откройте огонь по цели 101. Цели 101. Как принял меня прием? Да-да, я вас принял. Принял. Вот так всегда. Звонят только тогда, когда нужна артиллерийская поддержка. Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта по улицам прекратить, населению укрыться. Ну вот такой вот трек, он и стебный, и жизненный, но так или иначе, да. Качёва, интересно, сделано. А напоследок, Жека, вот все 2 часа 12 минут Прокофьев слушает нас, наш самый стойкий слушатель в стриме, и отписывается, что напоследок поставь Tequila Sunrise от Cyprof. Но мне вот почему-то захотелось, открыв тот самый альбом «Четверочка», да, римская, где находится трек Tequila Sunrise, он, кстати, есть еще и на испанском языке, «Los Grandes Éxitos en Español», если я не ошибаюсь, так назывался тот альбом. Вот, Cyprof. Давно не слушал Cyprof, кстати, но очень крутая группа, классика. Но после того, как «Цвет артиллерии черный», захотелось еще послушать про «Steel Magnolia» фит с Бароном Риксом. «Стальной магнолией». Называют ребята, судя по всему, точно не цветочки. That takes a 14-shot clip. You expecting an army? No, just a division. Yeah. Uh-huh. Once again. That's right. That's right. We about to attack this. Harlem Inc. Murder Inc. Yeah. Nicky Barnes, Jimmy Cagney type shit, Nicky Santoro, Bobby Word, all my little short niggas, Joe Pesci and all that shit like this, yo. Filling out the cause to your eulogy, murder that ass in my regards to your family. Fuck it, that's what niggas get for fucking with this maniac, depressive nigga with aggression. Smith and Wesson in his possession, Harlem got me like that. Too many grimy, slimy niggas on the tape. For short K, who won't hesitate? I'm missing habitants from politics and residents for presidents. Across 110th, the 55th, my covenant's protected. I'm Darwinistic, survival principles, my ethics. Eastern philosophies, my methods. For good Samaritans, these paramedics. So what's your premise? I hope you fucking with Glocks and four fists. Raps Napoleon, strategic origins, slash wrist, shatter chins, and bust clips. Check it, here is something you can't understand. Steel Magnolia. I got the steel mag to brag, leaving my toe tag as I get ragamuffin, no bluff in the body bag. Breaks off, no bad habits, bad blood fanatics, king of the magic. Chrome stuffing up static, greed reason to die, quick click the vision. Greed lies, ambition, five slugs for the mission. Seven, cause you go to heaven or hell and dwell to meet your maker, but you met the shotgun shell. Buckshot sting like bees, I smoke trees on the hilltops, club shots and chilling overseas. Taking the breeze, Mr. Freeze, squeeze the trigger, killer G. Get the knees, yo, take it easy. Steel Magnolia, magnificent guns bust when Uzi weighs a ton of your Glocks, bitch. The second of ground shot for Plitz spells murder. Sound synonymous to burner. Leave niggas ass up, gas for air, front seat of trucks. So who the fuck want me to press on they luck? Bastard they son, when gas starts to hum and whole crowds begin to run. Annihilation, destroying all expectations. Had relatives embracing Harlem Hospital, we all patient. 5'6", conceal still pop more grip. Big sights that drift to the right, triggers light, so you'll relinquish, son, I'm to the finish. And you a novice, couldn't pop a clutch or light a skyrocket, nigga, stop it. Steel Magnolia. Steel Magnolia, barrier, six niggas carry ya to your final rest area. What you worried up, you ain't above that with the slug in your chest piece, flowing out your back, take it easy. Do your eulogy, open heart surgery, emergency 911, come in a hurry from the hills to the polo realm, stacking the bills. I put you under my Lolo, hit the switch, then kill a bitch nigga stepping on my toes. Or foes and hoes get stuck in the ass like Pete Rose. I suppose you wanna get wild and throw blows. You chose to get your nose broke in a thick cloud of smoke. You're like a bat joint, I'm taking a toke. I'm like coke, but you ain't smiling, feeling erratic, a fucking addict to the dope shit. You better hope this shit stops. Smooth, holding the Glock, rocking the hot shit. Steel Magnolia. Ну вот, у наших ребят на фронте цвет артиллерии черный, а у мексиканцев из группы Cypress Hill стволы называются «Стальная магнолия». Жеке Прокофьеву респект за то, что оказался самым стойким слушателем больше 2 часов этого эфира, этого стрима. Выдержал, надеюсь, было не скучно. Бро! И напоследок... Так как Жека попросил Tequila Sunrise, не могу ему отказать, так и написал, будет и «Стальная магнолия». Он, Жека, написал, ну пусть будет «Стальная магнолия», да, будет и «Стальная магнолия», и Tequila Sunrise, и бум-биди-бай-бай напоследок, да, на прощание. Но надолго прощаться не будем, вот, услышимся обязательно. Кстати, что интересно, так уж сложилось... Числа правят миром, да, как Андрюха Гучков говорит, да, большие числа правят миром, да, вот, и открыл сейчас в 2022 году трек, вышел у Cypress Hill с Dizzy Wright'ом, «Bye-bye» он называется, и мы и закончим наш сегодняшний стрим, вот, после того, как нальем немного текилы в ваши уши, да. Кстати, Sunrise, да, это типа восход солнца, то бишь до самого утра бухалого, наверное, так можно интерпретировать этот трек мексиканцев из Cypress Hill группы. Так вот, трек «Bye Bye» 2022 года от Dizzy Rite и Cypress Hill. Вот, не знаю, это ремикс на «Boom Bidi Bye Bye» на классический трек. Я его слушал как-то мимолетом, по быстрячку, так и не разобрался, но сейчас разберемся. Тут написано 1997 прослушиваний, что интересно, в 1997 году я начал слушать как раз-таки хип-хоп и группу Cypress Hill в том числе. И это знак точно, ребята. На дворе 2022, и мы, кстати, перелистнули с вами вместе календарь, перешли с 10 августа в 11. Слушаем Tequila Sunrise, затем Bye-Bye, и будем прощаться. ¿Sabes qué, compa? Yo aquí, en el norte, yo soy el que controla. Yo te lo puedo mover todo. 80, 100 pájaros a la semana. Tenemos toda la feria y limpio ese. Pues bueno, aquí tenemos un negocio. Vamos a ser hombres ricos. Tomamos, ¿no? El gusano. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Eat the worm, motherfucker. Tequila spice, hot night, feeling right. Sipping on Jose Cuervo down in Tijuana, Mexico. Thinking of the big score the night before. Met the connect, who was impressively dressed in high fabrics with troops like Beirut. Upon the mezzanine, brandishing submachine guns. Hey yo, it's all about the money, son. Now that's the only reason. We came south of the border to complete this work order. We gotta get it, no looking back, going all out for it. Ready to attack, die in a minute, flat for it. God is my witness, we got ditches for you motherfucking fake bitches. It all boils down to the business. Nothing personal when niggas acting like they're helping you. I fucking blast you like Frank Castle. Motherfucker. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. Tequila sunrise, bloodshot eyes. Realize we all born to die. So get the money, nigga. I never knew money like this in the palm of my hand till I met the man with man hook up and big plans. Everywhere you look up, he got everybody shook up running for cover. The big bad wolf, motherfucker, he was like a father figure. Showed me the bigger picture. Fuck slanging on the corner, don't let the pigs get ya. Not like these fools who don't comprehend, who end up doing a 25 bit in the pen. You got that? He gave me a cup, I took a swig. The bitter taste of the Mascal free worm shit. Dropping a lesson, he slapped my face. He said, listen, pay attention, brother, you're my ace. But don't ever question, just do what I say and you'll be rich. And keep this in your mind, rats lay in a ditch with no spine. Don't ever forget that golden rule in the game. Cheers, they all know your name, it's like fame. Wild women and money don't mix, like drinking and driving. Watch those conniving women and keep your eye out. Always be aware of what's around you. They wanna down you and fucking clown you. Keep your shit in order, the money won't stop. Pretty soon you'll be on top. Emergency for my enemies who wanna murder me. Eat the worm, motherfucker, when you burn, motherfucker, better kill me, don't let me return, motherfucker, trust no man, cause I'll be back, you understand, with a plan and my ace in hand. I want it all, I recall the words from Jesus. You want the juice, better go get it, don't let it get to your head, embed it, let these words stick, you better be ready to die. Now take a fucking sip, harsh ain't it, but I never lie. Tequila sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die, so get the money, nigga. Get the money, nigga. Ну чё, услышимся. Всем пока-пока. Это последний на сегодня трек в нашем стриме. Будет сейчас звучать... А вы думали все? Хрен вам. Только после того, как послушаете Cypress Hill с Dizzy Wright'ом, можете сказать нашему стриму бай-бай. Подписывайтесь на Луганского шарманщика в Телеграме. Там же в Телеграме ищите наш Телеграм-канал Freak Radio. В социальной сети ВКонтакте ищите Freak Radio Александр Пономарев с аватаркой «Черный квадрат» нефтянки нефтерадио.онлайн. Услышимся. Всего доброго вам, люди. Come for mine, I'ma sing you a slow song. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Do you know the meaning of survival when the rifle is trifle? Not a gun or a rifle, not a knife for them to stifle. Put my hand upon the Bible, open it and get a knife. Trying to keep my head above water and not be spiteful. The humanity vanity replaced its insanity. So many casualties casually forgotten and randomly thought stricken on beach. And you soft bitches are panicking. Black milk on drums, man, this shit is so fucking menacing. What the world needs, maybe we feed them the truth. Lead them into the booth, kicking this shit for the youth. They won't play it on the radio, fuck them. If we stand together, we can always overcome them. They won't play it on the radio, fuck them. If we stand together, we can always overcome them. I roll the streets and my hood is just like a war zone. You got heat, would you use it defending your home? If you hustling every day, you hold on. Come for mine, I'ma sing you a slow song. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. I'm having visions of a bunch of bad decisions that I might regret later, but this is the life we live in. The streets is unforgiving, man, they colder than ice. Gotta be holding while I'm rolling at night. This ain't right. All I hear is guns shooting, police chasing, looting, robbing, stealing, looting. Riding the projects, I just moved and feel like what the fuck I'm doing. I'm really about to lose it, and if you come for mine, I bring your life to a conclusion. I roll the streets and my hood is just like a war zone. You got heat, would you use it defending your home? If you hustling every day, you hold on. Come for mine, I'ma sing you a slow song. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Ba-da-ba-ba-bang, let me sing you a lullaby. Hit a lick, the hell my mom, we ready without no dad around. My life was about pussy basketball and having this rapping crown. Killing with kindness and they started killing my happy smile. I didn't tag them down and tie them up and try to wrap no fucking cord around his neck. Started looking for that check. Seen a little homie die young, felt like I was looking at myself. Hold on, I know pain, and I ain't talking about them whoopings by the belt. Trials and tribulations, we all grow and we all need help. But yo, it's some things we've been preventing. Political strategies looking like open terrorism. Hold on, Dizzy, don't get him. Talking in third person as I let my personality split him. Like M. Night Shyamalan, I'm talking mental divisions. They've been tearing families down since before Abraham Lincoln. Real facts, these is vocal thoughts I'm really just thinking. Then you finding out that life is real.